Tristan Цара. Путь. Что за дорога разделяет нас? Я вдоль нее тянусь рукою мысли. На кончиках ногтей начертаны цветы. И цель пути — цветок. И вы идете вместе. Он и ты. Развилка. Не хочу тебя покидать. Я связан с твоей плотью пуповиной улыбки. Так водоросли поцелуем связаны с камнем. В чреве зрелости я ношу ребенка, шумного и веселого. Только ты представляешь себе, что нужно, чтобы из этой ракушки он вышел послушно, как выходит улитка на тихий зов. Там, в траве непримятой лесов, меня домогаются прохладные руки цветов, но нет ничего, только голос твой тихий, только тихие руки твои, только вечер неощутимый, каким выдается только отдых. Предварительное. Распущенные волосы ощущают облачное сгущение крови. Крови твоей, едва ощутимой, крови, замедленной предвестием любви, замедленной венами, вплоть до озноба, крови твоей замедленной. А едва ощутимый жар, гипотеза нелюбви, дремлет рядом, открыв глаза, балансируя на лестнице ребер, где кашель репетирует, запинаясь, урок аритмии. Ленивый взгляд. Как ты и сказала, ставни закрыты, и сквозь них сочится избыток сладкой истомы, оттуда, где обнаженные вместе и врозь сидят в круг вещей и придут свет. Как ты и сказала, стаи пернатых пашут небо, воздух всходит, как тесто над жаром палуб. Горячка перелетов разделяется на твоих губах на два несопоставимых желания, и рождается мощный вихрь в хаосе летней ночи, затягивая, увлекая, сменяют друг друга прилив и отлив крыльев, листьев и островов. Выцветшие вещи сливаются в безудержном танце, то пугливо отталкиваясь на волнах, то бросаясь в объятия своих двойников. Но когда внезапно являются миру безымянные руки и разрывают пучину, взметая отцвет вдовствующих звезд, под утренними твоими веками я вновь нахожу знакомую тайну, не грозящую более безотчетным, безрассудным отсутствием звезд. Зов. Я взор обратил на любовь без границ. Я новую тень обнаружил на новой земле. Тишина ступила на наши тела, молнии среди бела дня. Века прикрыла страх. Тень накладывается на тень в спокойном отсутствии слов. Весна еще так далеко, что зов отзывается эхом боли. Где ты, заблудшая в плоть, да горечи, нежная, вешняя плоть? Тени легчайшего праха в этой траве, которой вы так избегаете, оставьте в покое мои досуги, мои печали. Я отряхнулся от сна, и твои шаги, которые сам же я выбил, как дробь барабана, под странными сводами, эти шаги твои всюду со мною в душе. Лишь хаос криков слышу я на пути. Это зов мой далекий, мой прежний призыв, моя тяжкая дружба. Хватит искать глазами любовь без границ, затерянную без границ и отныне составленную, как мозаика, из прежних оглохших дружб.